Вышли они вместе, весело болтая о пустяках. Но так как Коке нужно было вернуться в свое бюро, а Ольгу ждала приятельница, они обменялись телефонами. Кока дал ей рабочий, сказав, что дома у него ремонт, а Ольга — домашний, так как к этому времени провернула уже не один роман и чувствовала себя в этой стихии совершенно спокойно. Вскоре они встретились, и Кока пригласил ее в ресторан, после которого они поехали на квартиру к его приятелю, находившемуся в загранкомандировке и оставившему Коке ключи. После этого Кока стал часто бывать в доме на Малом Харитоньевском. Вечерами там собиралась шумная компания, состоящая из Ольгиных поклонников, бывших и настоящих, и таких же, как она, искательниц удовольствий, ее приятельниц. Узнав через некоторое время, что имеется муж, Кока, надо отдать ему должное, немного смутился, но ненадолго. Потому что, во-первых, Лев Адамыч очень редко показывался им на глаза, а во-вторых, если и показывался, то вел себя так, будто все происходящее нисколько его не интересует. Иногда Кока звонил жене и говорил, что остается на дежурство, и тогда они с Ольгой закатывались в ресторан или валютный бар, где Кока и отводил душу, а потом ехали к какому-нибудь Кокиному приятелю или Ольгиной приятельнице, у которых можно было остаться на ночь. А если Лев Адамыч бывал в отъезде, то и к самой Ольге. В один прекрасный день, вернувшись домой, Кока увидел, что его квартира опустела. Ни жены, ни дочери, ни их одежды в распахнутых шкафах, ни Настиных игрушек в детской, ни Наташиного любимого филодендрона, привезенного из Швеции и росшего в красивом синем горшке на подоконнике в спальне, он не нашел. Кока понял, что слегка перегнул палку, и бросился звонить теще. Телефон был долго занят, и чтобы как-то убить время, Кока открыл бутылку голландского джина, плеснул немного в стакан и выпил. Снял трубку, снова набрал номер, снова услышал частые гудки и снова выпил. К тому времени, как он дозвонился, бутылка была уже пустой, а речь у Коки тягучей и вязкой. И Наташа, услышав, как он пытается признаться ей в любви, бросила трубку. Кока разозлился, набрал номер еще раз, но трубку не брали. Тогда он позвонил Ольге, чтобы пригласить ее к себе, но она, услышав, что он пьян, ехать отказалась. Ее тоже начала раздражать Кокина слабость. На следующий день, проспавшись, Кока поехал к теще без звонка. По дороге он обдумывал, что скажет Наташа и как умаслит тещу, но больше всего думал о том, как маленькая Настя с криком «Папочка! Папочка пришел!» бросится к нему на шею. Думал и улыбался. Дверь открылась, и на пороге показалась теща. Глаза у нее были красны от слез. «Где Наташа?» — спросил Кока, не поздоровавшись. Теща не ответила, а только кивнула на дверь своей комнаты. Кока бросился туда и, войдя, увидел свою жену, аккуратно перекладывающую свои вещи из чемодана в шкаф. «Где Настя?» — спросил он вне себя от бешенства, при виде ее спокойного лица. Наташа молчала. «Я спрашиваю, где Настя?» Наташа подняла голову и равнодушно посмотрела на него. «Тебя это не касается». «Где Настя?» Он схватил ее за руку чуть ниже плеча и тряхнул. «Ну?» «Мы уезжаем». «Кто это мы?» «Я и Настя». «Настя никуда не поедет. Она моя дочь». «Нет, она тебе больше не дочь. Вернее, ты ей не отец». «Заткнись, пока я...» «Пока что?» «Все, что мог, ты уже сделал. Я ухожу от тебя и выхожу замуж. И Настю ты больше никогда не увидишь». Кока ударил ее по лицу, но она как будто даже не удивилась.